Блок политический – форма политического объединения государств, партий и движений, преследующих общие цели. Блок является объединением неравноправных политических сил. Он состоит из трех групп. Первая – доминирующая, которая определяет стратегию блока. Второе – союзный, вошедший в блок для достижения превосходства над другими силами. Третье – реле, которая занята пропагандой идей блока. Бюрократия – слой профессиональных управленцев, деятельность которых основана на разделении ролей и функций посредством четких правил и процедур.